ты нам должен». Снова завел свой своеобразную шарманку этот умник, буквально сверкая от с трудом сдерживаемой стихии огня, которая уже была готова вырваться из него наружу. «А значит, сделай что, что мы тебе сказали, бесплатно, столько, сколько нам нужно, иначе, иначе вы сейчас объясните все это тому магу-преподавателю, что стоит у вас за спиной. Я ведь прав, господин маг?» Последние слова Юрия относились к тому самому главе дежурной команды, который, уже ошалев от наглости этих будущих магов огня, был готов схватить за шкирку этого умника, явно пытавшегося нарушить правила Академии. Услышав это, данные индивидуумы резко развернулись, и тут же попытались разойтись в разные стороны. Только вот дежурных рядом уже было слишком много, так что их тут же задержали за нарушение порядка, и потребовали объяснений, с какой это стати они вымогают что-то у студентов младших курсов. А Юрий молчать не стал, он тут же намекнул дежурным на тот факт, что не так давно видел этих красавцев недалеко от студентов первого курса, которые только-только пришли в академию, и, кажется, они там старательно проверяли чужие карманы. Маг-преподаватель не стал церемониться, и тут же потребовал у нарушителей вывернуть все карманы на мантиях и под мантией, то есть в штанах и в поясах, которые могли иметься под мантией студента, что обычно не делалось. Но тут эти индивидуумы сами себя наказали, так как у одного из этой компании, у этого самого главаря, оказалось несколько своеобразных мешочков-кошельков с самыми различными инициалами, вышитыми на ткани. Ну, не могли они все быть его собственностью. Он тут же начал говорить о том, что ему все это подарили первокурсники за хорошие советы и помощь, хотя и сам уже, наверное, прекрасно понимал, что надо быть полным идиотом, чтобы в это поверить. Так что маг-преподаватель тут же утащил нарушителей с собой, а Юрий понял, что его ждут новые сюрпризы со стороны тех самых студентов, учащихся на кафедре стихии огня. Тут уж ничего не поделаешь. Эти индивидуумы действительно начали считать, что это именно Юрий может быть причиной проблем, которые у них возникли в последнее время. Скорее всего, тот самый уволенный маг-преподаватель, за которого так переживали эти студенты, был слишком сговорчивым и часто мог ставить своим студентам хорошие отметки просто за мзду, за деньги, которые эти красавцы старательно выбивали с студентов младших курсов. Юрия они некоторое время не трогали. Однако, узнав о том, что он уже сейчас зарабатывает неплохие деньги, изготавливая довольно ценные и дорогие амулеты, эти индивидуумы все же решили, что пора бы потрясти и того, кто считал себя в безопасности. Только вот они не учли того факта, что давить на него такой толпой было бессмысленно. Магию в парке они бы не применили. Да, они могли бы попытаться вызвать его на поединок, могли бы. Только в данном случае им бы пришлось выходить против него по одному, а для них у него были заранее подготовлены сюрпризы. Вообще-то он маг-артефактор, а значит, использовать артефакты во время боя для него было бы незазорным. Взять хотя бы эту самую трость, с которой он никогда не расстается. Аккуратно изучая все то, что было в этой трости, Юрий понял, что она содержит в себе не меньше десятка плетений, из которых лишь три плетения были защитными. Каменная стена, гранитный купол и гранитная стена. Каменная стена от гранитной стены отличалась своей прочностью и надежностью как минимум раз в 5, если не 10, а гранитный купол вообще мог накрыть парня ковшом из зачарованного камня, благодаря чему пробиться к нему было бы просто невероятно сложно. Также тут имелись и атакующие плетения, например, те же самые каменные шипы, очень быстрое и опасное плетение, особенно для людей, не подготовленных к столкновению с магами земли. Всего лишь по той причине, что такие шипы можно было направлять по-разному. Кто-то мог сформировать такие шипы в воздухе возле себя, то есть подняв камни с земли, сформировав из них шипы, и уже потом ими атаковав противника. Но в этом артефакте в виде трости то самое плетение каменных шипов было весьма своеобразным. Они выдвигались из земли и летели в сторону противника как будто снаряды, выпускаемые из баллисты. То есть, такое плетение можно было активировать достаточно близко к противнику, и удар по нему пришелся бы фактически прямо у него из-под ног. А учитывая тот факт, как обычно студентов академии учили ставить защиту, можно было понять, что такая атака произойдет фактически уже за защитой, и отбиться от такой атаки будет практически нереально. Потом был каменный кулак. Это был по своей сути довольно крупный круглый камень, сформировавшийся в единый шар, который отправлялся в сторону противника, как тот же самый выстрел из баллисты. Подобным ударом можно было даже каменные стены пробивать. Был также каменный таран. Когда Юрий понял то, что из себя представляет это магическое плетение, то долго смеялся. Сначала он подумал, что это та же самая каменная стена, просто спрессованная в несколько раз, превращается в своеобразный каменный блок, и таким образом отправляется в сторону противника. Но потом он все же понял, более тщательно его изучив, что, по сути, это плетение представляет из себя несколько плетений, всего лишь по той причине, что является своеобразным модифицированным каменным кулаком, то есть несколькими каменными кулаками, соединенными в единую систему. И если первый каменный кулак разбивается о какую-то защиту, то в нее тут же бьет второй каменный кулак, а потом третий. И так, пока не пробьет такую защиту, или же пока защита не перемелет все пять каменных кулаков, которые объединены в этот таран. Также среди этих плетений есть еще и лес каменных копий. Достаточно просто активировать его, и вокруг этого человека, на площади в 30 шагов, из земли выдвигается не меньше пары сотен достаточно острых каменных копий. И все те, кто находится на этой территории, получат удар снизу. Жестоко, очень. Каждый раз, когда Юрий думал о подобной возможности нанести окружившим тебя врагам довольно серьезный урон, у него тут же начинало чесаться между ногами, в том самом месте, куда такое копье могло бы вонзиться. А ведь там обычно никакой защиты просто нет. Конечно, их потом могут вылечить, если такой бой не был заранее оговорен как смертельный, но даже в этом случае приятного будет очень мало. Также имелись и своеобразные волчьи ямы. Это такое плетение, после активации которого просто убиралась земля под ногами противника, но она никуда не исчезала. Вся эта земля находилась там же, в спрессованных до состояния кованого металла копьях, которые стоят на дне этой ямы. Так что падающий вниз индивидуум просто на них напарывается и погибает. Были, конечно, и простые каменные ямы, которые имели двухкомпонентное срабатывание. Сначала яма просто образуется под ногами у индивидуума, который туда падает, из-за того, что земля под его ногами раздвигается в стороны, при этом как бы спрессовываясь. Потом же, по команде хозяина артефакта, эти самые спрессованные стены могут раздвинуться обратно, закрыв яму и банально раздавив того, кто в ней оказался. Только представив себе то, какие будут глаза у этих одаренных, которые могут попытаться вызвать его на магический поединок до смерти, он долго смеялся, хотя и сам понимал, что эти плетения ему нужно будет изучить как следует. Ведь такой артефакт он не всегда сможет использовать, например, на том же состязании магов, которое устраивают в академии. Да, это происходит довольно редко, где-то один раз в 5 лет, но происходит это обычно именно в Академии Империи. Приезжают представители самых разных академий и пытаются доказать свою силу и знания. Это считается достаточно полезно, потому что как бы стимулирует студентов к изучению боевых искусств и навыков, которые могут им помочь в будущем, например, в какой-нибудь войне. Вот и в этом году должно было произойти что-то вроде подобного состязания. И, судя по тому, что видел перед собой Юрий, в частности в виде своеобразных оговорок преподавателей, у некоторых из них появилась мысль выставить на это состязание среди представителей Академии Юрия, как многообещающего мага-универсала. И самое главное было в том, что в этом случае даже не звучит слово «артефактор». То есть, скорее всего, они будут рассчитывать именно на тот факт, что Юрию придется использовать именно стихии и стихийные плетения, без каких-либо артефактов. Соответственно, можно было понять, что именно такие вот сюрпризы в виде плетений, про которые мало кто из этих разумных знает, и можно будет преподнести таким индивидуумам, чтобы потом его никто не обвинял в том, что парень был стандартен. Было и такое. Например, на прошлых состязаниях, когда два одаренных из разных, так сказать, школ дошли до финала, и все вылилось в обычное противостояние силы, и победил тот, у кого запаса этой самой силы было больше, а били они друг друга старательно всего лишь стандартными плетениями. Как ни странно, это были маги огня и воды. Маг воды был из другой школы, не из Академии Империи, и уже только поэтому можно было понять, кто победил. На полигоне по рукой у того самого мага воды было мало, так что магу воды было сложно. Но сам факт того, что он все же дошел до финала, уже говорил об его искусности. Хотя, при всем этом Юрий не понимал того, по какой причине в этом состязании могли попытаться использовать именно его. Ведь он всего лишь студент второго курса, и, по сути, для тех, кто прибудет сюда для участия в этом состязании, подобная глупость была бы прямым оскорблением. В таких состязаниях обычно участвовали студенты как минимум 4-го, а то и 5-го курсов академии, не ниже их, потому что все остальные были еще слабы и неопытны. Тут же хотят использовать второкурсника, хотя, могут, и в данном случае, все это будет больше похоже на какой-то фарс или издевательство. Может мне действительно взять и просто проиграть? Глухо рассмеялся Юрий, представив себе тот факт, что Академия возьмет и выставит вместо всей команды его одного. В этой ситуации его проигрыш для них станет простым разгромом, и даже большим позором. Что бы они потом и кому бы ни говорили, особенно касающиеся его способности и силы, сам тот факт, что Юрий всего лишь второкурсник, уже сам по себе нивелирует любые объяснения. А Юрий бы таким образом просто посмеялся бы над самими преподавателями Академии, которые придумали такую глупость. Однако сейчас ему было не до них. До этого состязания было еще как минимум полгода времени, а Юрию сейчас надо было втянуться в учебу. И поэтому он и старался в первую очередь как можно больше узнать про различные секреты и знания, а также сдавать зачеты по стихиям факультативно и экстерном, так как понимал, что в его положении затягивать с сдачей подобных экзаменов просто глупо и бессмысленно. По той простой причине, что когда придет время сдавать такие зачеты всем, ни ему, ни самим преподавателям, будет просто некогда этим всем заниматься. Все они будут бегать, как в жопу ужаленные бешеной пчелой, и у преподавателей просто не будет времени для того, чтобы принять экзамены и зачеты у того, кто занимается у них факультативно. Причем, он заранее старался узнать про то, чего именно будут касаться те самые зачеты и экзамены, чтобы сделать все без сучка и задоринки, благодаря чему, заранее сумел разделаться с некоторыми вопросами. Самым простым в данном случае был своеобразный зачет по магии Земли, который заключался в контроле над стихией и возможности использовать магию для построения простейших защитных плетений, вроде той самой каменной стены. Когда они вышли на первое практическое занятие с магом-преподавателем, Юрий просто сформировал перед ним каменную стену, а потом и каменный купол. После чего ошарашенный маг-преподаватель автоматически поставил Юрию зачет и сказал, что парню до конца года на его занятиях можно и не появляться. Студенты второго курса и этого к концу года не могут. В большинстве своем достаточно и того, чтобы они хотя бы перед собой могли маленький каменный заборчик создать из камней. Ну, туго шла эта стихия у данных индивидуумов. Ну, еще бы, ведь они, по сути, учили своих студентов сначала полностью прочувствовать землю, связать между собой самые различные камушки, и только после этого пытаются взять их под контроль свои силы. Хотя, на самом деле, в тех самых книгах, которые имелись у бывшего архимага эльфов, Юрий нашел упоминание о том, что архимаги гномов, которые были довольно опасны для эльфов, просто вначале старались научиться отождествлять себя с землей, и уже потом начинали управлять самой стихией. Некоторые даже доходили до того, что банально вызывали элементаля земли, который для них делал всю грязную работу. Они просто приказывали и указывали, а тот сам все делал. Нужна защита, он сделает защиту. Нужно кого-то порвать как дворовый тузик окровавленную тряпку, он это сделает. Причем защититься от такого элементаля было практически невозможно. Он мог весьма неприятно удивить всех потенциальных врагов. А уж при строительстве каких-либо крепостей, замков или даже городских стен, такому элементалю просто цены не было. Потому что он мог все построить так, что стена становилась как сплошной каменный монолит. И разрушить такое строение было очень сложно. А если элементаль еще и был привязан к этому строению, например, если такое строение было построено на источнике силы земли, то в такой ситуации штурмовать подобную крепость было просто невозможно. Попытка разрушить стены сразу нивелировалась самим элементалем. Даже если стена где-то и могла быть обрушена, элементаль тут же ее восстанавливал, прямо на глазах атакующих. А если те сдуру в эту щель попытались забежать, то стена восстанавливалась прямо на их костях. Подкоп копать под такую стену тоже было бессмысленно, ведь вокруг земля, а для элементаля любая попытка вторгнуться в его зону ответственности, это, считайте, чистое оскорбление. Любой человек, оказавшийся в его вотчине, тут же превращался в фарш. Единственный способ, каким можно было бы захватить такую крепость, это только предательство. Эльфы об этом знали не понаслышке. Была у гномов одна крепость, в которой скрывался их король. В том самом мире, откуда пришли эти эльфы на землю, Эту крепость они не могли взять, и все потому, что она была под охраной элементалей, так что им пришлось постараться. Но они все же нашли среди гномов продажного, пообещав ему должность своеобразного короля, который будет всего лишь прислушиваться к словам эльфов, а также безбедную жизнь и покровительство. И этот гном, видимо, настолько сильно мечтал стать королем и пододвинуть с этого места своего дальнего родственника, что даже не подумал о том, что толкнувшие его на предательство эльфы, со спокойной душой, могут предать и его самого. Он это понял уже потом, когда сам оказался рядом со своим родственником на соседнем Коле, куда посадили обоих представителей королевской династии гномов. Да, крепость смогли взять, но только предательством. Этот гном отравил архимага земли, который контролировал элементалей, и элементали из активной защиты перешли в пассивную. Вот если бы эльфы попытались ломать стены или копать подкоп, они бы их встретили. Но эти подлые существа вошли через ворота, которые перед ними открыли предатели. Поэтому помочь чем-то своим бывшим хозяевам элементали просто не смогли. Потом этот замок был заброшен. Эльфы пытались его несколько раз разрушить, но элементали постоянно его восстанавливали. Однако жить в нем никто уже не мог. Во-первых, сами элементали земли туда посторонних не пускали. А во-вторых, сами эльфы старались сделать так, чтобы никто из оставшихся к тому времени в живых гномов так и не добрался до этого места. Так что, учитывая все эти факты, Юрий понимал, что для его потенциальных противников именно эта сила, являющаяся силой стихии земли, и может оказаться весьма неожиданным сюрпризом. Потому что от мага земли никто не ожидает активной атаки. Да, в защите. В обороне маги земли могут поспорить с любыми одаренными. Их защита считается практически непробиваемой. Особенно тот самый гранитный купол, на который, кстати, сейчас считаются неспособными даже магистры. И все из-за того, что считается, будто для задействования такого плетения необходима сила как минимум архимага. Но на самом деле основная проблема была не в этом, а именно в том, что гранитный купол, это был тот самый каменный купол, просто более мощный. А если присмотреться к этому плетению более тщательно, то можно было бы понять, что в данном случае плетение более энергоемкое, более тонкое и более сложное в переплетении своих нитей. Поэтому такое плетение и считается сложным. Однако, если отработать его создание до полного автоматизма, то оно создается фактически с той же скоростью, что и каменный купол. Поэтому можно понять, в чем именно ошибаются магистры земли. К тому же, они просто не привыкли атаковать. Ну, есть у них простейшее плетение каменная пуля. Почему каменная? Понятно. Но почему именно пуля, никто не знает. Однако сам факт того, что в данном случае просто поднимается булыжник, размером где-то с кулак своего хозяина и запускается в противника, уже точно говорит о слабости такой атаки. Так как подобное равносильно тому, что обычный человек мог бы взять камень и кинуть его в противника. Скорость полета такого снаряда примерно та же. Однако, попытавшись запустить каменную пулю во время одного из своих экспериментов при помощи плетения, которая используется для запуска в полет тех же самых каменных шипов, или каменного тарана, и, по сути, больше напоминающие какую-то странную магическую пружину, которая просто закручивает и бросает объект вперед, Юрий неожиданно увидел, как эта каменная пуля легко пробила огненный плащ и даже водяную стену, которые он пытался использовать как мишени. Это было поразительно, так как весьма неожиданно такой снаряд стал опасным и даже смертоносным. А маги земли обычно использовали подобные плетения только для того, чтобы кого-то отпугнуть. Вот только в исполнении Юрия такое плетение стало куда опаснее, даже чем тот самый фаербол. Ведь от фаербола ожидают взрыва и ожогов. А вот такой вот удар камнем мог спокойно переломать кости. И когда он попробовал провернуть подобную атаку на несчастном барашке, ну не людей же ему использовать для таких экспериментов, то увидел, что после удара прямо в грудь этого барашка, его ребра вонзились в легкие, и разорвали их, банально убив животное на месте. Сила удара была такова, что, по расчетам Юрия, даже кованая кираса будет либо пробита, либо продавлена настолько сильно, что воин в ней просто не сможет сражаться. Ну, что же, если они все же надумают меня использовать в этом состязании, то я точно сумею их удивить. Тихо усмехнулся Юрий, представив себе глаза тех, кто будет считать, что ему попался легкий соперник. И все только потому, что на полигоне этих самых камней и песка для него было просто немерено. Было, кстати, еще одно весьма интересное плетение. Вроде бы и защитная, но при этом и атакующая. Это песчаная буря. По сути, плетение песчаная буря поднимало всю пыль и песок вокруг индивидуума, закручивая все это в виде своеобразного вихря, создавая вокруг объекта защиты плотный кокон, и не давая противнику прорваться к нему. Такая защита могла легко остановить и фаербол, и любые другие плетения. Но это же полная защита. А в чем же заключаются его атакующие свойства? Дело в том, что этот же самый песок можно было использовать и для атаки. Потому что такое плетение формировалось именно вокруг человека. И если он начинал двигаться, то и этот самый вихрь двигался вместе с ним. И тот, кто мог оказаться на его пути, мог пострадать именно из-за трения этого самого песка. А если превратить эту песчаную бурю в песчаную бурю из лезвий, было, кстати, в том самом посохе и такое плетение, то двигаясь вперед человек просто передвигал вместе с собой своеобразный вихрь, который по своему периметру был окружен многочисленными и вращающимися на огромной скорости лезвиями, больше похожими на обсидиан. Кстати, вот еще одна причина, по которой Юрий занимался магией Земли. Обсидиан был ему необходим для его артефактов. Этот материал был достаточно подходящим для некоторых предметов, например, имеющих отношение к той самой некромантии. Хорошая штука, если речь идет о столкновении с врагами, а тебе нужно где-то взять подкрепление, для этого можно поднять мертвецов, и тогда именно они и свяжут боем врагов, а у тебя будет целая куча времени, чтобы либо сбежать, либо продолжать гадить при помощи подобного искусства своим врагам. Только вот, учитывая отношение самих людей к подобной нечисти, можно было понять, что такого специалиста очень быстро объявят истинным врагом человечества, и даже, возможно, объявят на него тотальную охоту, не без помощи эльфов, естественно. Поэтому, если Юрий будет делать что-то подобное, то только в самом крайнем случае, может быть только для того, чтобы кому-нибудь отомстить, мало ли, ведь всегда может случиться такая ситуация, что он будет просто не в состоянии призвать к ответу своего врага законным путем, а вот сделать ему подобную гадость никогда не повредит. И пока этот умник будет сражаться с нечистью, которая появляется на его землях, Юрий сможет провернуть то, что ему нужно. Правда, ему очень не хотелось бы, чтобы от этого страдали невинные люди, но тут уже ничего не поделаешь. Чаще всего те самые люди, которые в таких ситуациях страдают, не такие уж и невинные. Там видно будет. Юрий уже и сам прекрасно понял, что иногда нужно уметь переступать через себя, иначе тебя все будут использовать, а ты никогда не сможешь нанести ответный удар. Так вот, двигаясь к противнику с такими сюрпризами, в виде лезвия обсидиана по периметру песчаного вихря, вращающимся с огромной скоростью, он может просто загнать своего противника в угол. Пробить такую защиту любой студент академии, да даже не студент, а какой-нибудь мастер или магистр магии, просто будет не в состоянии, а лезвия лишат его возможности маневра, и, рано или поздно, он либо погибнет от такого сюрприза, либо будет вынужден сдаться, потому что банально не сможет ничего противопоставить подобной атаке. Честно говоря, обдумывая такую ситуацию, и возможность подобных сюрпризов для потенциальных врагов, Юрий сам прекрасно понимал, что использование в подобном противостоянии с магией Земли для большинства потенциальных противников станет неприятным сюрпризом, и в первую очередь, для него самого, так как подобные силы не используются практически нигде, среди человеческих государств, то есть, подобные знания он не мог получить в Академии, хотя в некоторых книгах, которые он находил в библиотеке Академии, своеобразные отсылки на такие плетения имелись, на их возможности даже существование, иначе откуда там взялось описание того самого песчаного вихря. Однако сам факт того, что студент академии может использовать такие плетения, являющиеся весьма опасными и фактически боевыми, перевернет с ног на голову отношение к магам Земли, то есть все те, кто раньше считался одними из слабейших, могут оказаться весьма востребованными. По сути, сейчас магов Земли больше приравнивали к каким-то строителям, и это было ошибкой. Юрий мог это доказать, но при этом, он снова привлечет к себе еще больше внимания. Мало того, что он маг-универсал, достаточно сильный и такой, что отличается от всех студентов Академии, так еще и окажется весьма опасным с миролюбивой с виду стихией. Уже только поэтому, ему нужно будет продумать все как следует, прежде чем демонстрировать такие возможности индивидуумам, с которыми он сможет столкнуться. Единственное, что в данном случае его хоть немного успокаивает, так это только тот факт, что использовать во время такого сражения на состязании студенты Академии могут все, что только смогут изучить за все оставшееся время до этого самого состязания. Так что студенты, особенно пятых курсов, и имеющие неплохой потенциал по запасам магической энергии, стараются изучить одно-два довольно серьезных магических плетений. Были даже случаи, когда те же самые маги огня, запасы сил которых едва хватало на средний фаербол, старались нанести удар именно таким плетением, единственным, но очень мощным, чтобы противник банально не мог ничего ему противопоставить. Так что у него есть возможность поискать плетение, которое можно будет использовать против врагов. Но и эти отбрасывать в сторону он не собирался. Если придется, опять кого-то поймали у меня под окнами. Тихо расхохотался Юрий, когда снова поздно вечером снова услышал возле своего коттеджа окрик патрульных. Деловито обходили эту территорию, и хруст ближайших кустов. Вот чего им не имется, им же уже сказали, не мешать другим учиться. Если уж хочется с кем-то познакомиться, то дождись, пока человек будет свободен, а потом подойди и знакомься, только вежливо, а не так, как королю просто захотелось подойти и посмотреть на садовника. Устроили чуть ли не настоящие шпионские игры, выслеживают его, где только получится, стараются подобраться, а потом внезапно выскочить. Чего они хотят? Спровоцировать его на агрессию, но как парень уже прекрасно понял, что лучше всего агрессию выпускать именно на полигоне. Если ей придется, то он пригласит такого индивидуума на поединок, и там они выяснят все, что им только будет нужно. Какой смысл пытаться размахивать руками, или стараться отпугнуть от себя такого индивидуума, например, ударом кулака в челюсть? Но до этих людей такие вещи доходят очень тяжело. Тем более, что они в первую очередь сейчас старались найти на него какой-то компромат. Зачем? Непонятно. Понятно только то, что им это приказали. Точно так же, как тем девчонкам, оказавшимся на факультете артефакторов, сейчас было нужно попытаться привлечь к себе внимание Юрия. Честно говоря, уже на втором занятии он едва сдерживался, чтобы не начать ругаться в полный голос. Он привык сидеть отдельно на отшибе, там, где никому не мешает ему, никто не мешает. Теперь же, вокруг него пытались столпиться все эти девчонки. Как уже говорилось ранее, не только с первого курса, но и с его собственной группы. И это невероятно раздражало. Это еще хорошо, что третий курс с ними на занятиях никогда не был. Разве что на практически, у них там были разные задания, и некогда было дурью маяться. А тут, преподаватель пытается что-то рассказать, а ему за спиной пытается в ухо жарко дышать какая-нибудь озабоченная самка, которая просто нечего делать, и она хочет стать графиней. Да, теперь-то Юрий прекрасно понимал то, по какой причине все это происходило. Все благодаря отцу принца Георга, императору Адальберту. Вот за что он так с Юрием. Вроде бы Юрий с ним не конфликтовал, даже дважды спас его дочь. Так нет же, тому, видите ли, захотелось привязать парня, что мог стать весьма многообещающим магом, к своему собственному государству. Ну так привязывайте таким образом, чтобы Юрию было выгодно. А так, куда ни плюнь, везде какие-то проблемы. Вот какое отношение эти дамочки имеют к тому, что Юрий может остаться в империи. Надо было бы ему предложить нечто более подходящее, включая сюда отсутствие каких-нибудь обязательств или льгот по налогам. Может быть, парень бы и согласился. Например, говорят, что когда-то в некоторых государствах в моде было особо доверенным дворянам местные разрешали даже в храмы верхом на лошадях заезжать. Конечно, Юрий не настолько был глуп, и не собирался дразнить жрецов и их богов-покровителей. Ну, можно же что-то придумать, если тебе человек так нужен, но обещать подобные подарки не самому Юрию, а именно тем, кто попытается его привязать к империи, было до невозможности глупо. Узнав об этом, Юрий в первую очередь постарался дистанцироваться от таких людей, ведь он понимал, что для них честь отступает на второй план перед выгодой, а такие индивидуумы легко и просто предадут кого угодно, лишь бы получить для себя личную выгоду или доход, а потом подумают и о чести, пойдут в какой-нибудь храм и грехи будут замаливать, или вообще, найдут бога-покровителя, который потворствует таким вещам. Сам же Юрий старался этого всего избегать, поэтому и дистанцировался от подобных людей как можно дальше, а им это все было просто непонятно. Они словно зомби лезли вперед и старательно ему мешали. Иногда приходилось даже одергивать их, что безмерно злило самих преподавателей. Дошло даже до вмешательства магистра Филиберта Галана. Этот старик, недолго думая, пришел на общее собрание студентов кафедры артефакторики по алхимии и поинтересовался у них тем, что у студентов со слухом. Вроде бы ректор всем говорил о том, что мешать другим учиться запрещено. И если они этого не понимают, то таких индивидуумов, которые мешают другим и старательно нарушают правила поведения на занятиях, придется отстранять от занятий. А вот как они будут сдавать свои зачеты, что будет большой проблемой именно для таких умников, это уже вопрос, который должен интересовать их самих, а никак не магов-преподавателей. После подобного заявления, Юрий обзавелся еще большим количеством достаточно сильно озлобленных врагов, ведь он мог бы и не акцентировать внимание на том, что ему кто-то мешает заниматься, мог бы просто потерпеть, немножко, хотя бы до конца обучения в академии. Так нет же, возмущаться начал, привлек к этому внимание, и какой теперь результат? А результат для них стал весьма неприятным, потому что, как минимум, пятерых дамочек, после подобных фокусов, отстранили от занятий именно у преподавателей алхимиков и артефакторов. Сами виноваты, надо было головой думать, есть же время перерыва, ну, да, есть. Только вот проблема для них была именно в том, что на перерывах Юрия тоже поймать было практически невозможно. То он в библиотеке, то бежит сдавать факультатив, или еще чем-то занят. И именно поэтому его ловили там, где он сидел, и не мог никуда уйти. Чаще всего его старались перехватить именно в выходные дни, вроде той же субботы и воскресенья, когда занятий не было. Ну, смотря у кого их не было, у других студентов может быть и не было, а у Юрия были. Тот же факультатив по стихиям, он был занят. К тому же, ему надо было запастись пищей и необходимым запасом ингредиентов для тех же занятий артефакторикой или алхимией, с помощью своих химер. Просто выходил через свой потайной ход, накидывал на плечи плащ, под капюшоном которого скрывал лицо, и в сопровождении двух бойцов шел в сторону той самой торговой площади, где было целое столпотворение торговых лавок, где быстро проходил по всем необходимым ему заведениям, а затем снова исчезал из поля зрения тех, кого мог бы заинтересовать. Ему еще повезло, что его самого, как и его химер, практически никто не узнавал. Воспользовавшись пластичностью внешности своих химер, Юрий сделал так, что их даже те, кто их видел ранее, узнать теперь просто не могли, так как они банально поменяли свои лица. К тому же Юрий в то время должен был быть на территории Академии, поэтому преследовать его в столице никто не собирался. А вот у входа в Академию стояли довольно большие толпы различных разумных, и снова появились кареты с гербом гильдии магов. Эти индивидуумы явно собирались его ловить, хотя Юрий не хотел подобного. Однако подслушанный им разговор не оставлял какой-либо фантазии для какого-либо выдумывания причин, приведших их в эту местность. Поэтому Юрий старался держаться от этого входа как можно дальше. Пару раз, правда, он выходил с принцем Георгом и его другом, но там была охрана, и Юрий от них не отдалялся, так что приближаться к ним никто не рискнул. Все-таки рядом с Юрием шел представитель императорской семьи, который мог совсем неправильно понять попытку нападения на того, кто стоит рядом с ним. Для чего Юрию это все могло быть нужно? Так именно для того, чтобы все эти умники видели, что он не затворничает на территории Академии. Если бы он продолжал сидеть на ее территории безвылазно, то это явно вызвало бы определенные подозрения, а также вынудило бы этих индивидуумов начать действовать более активно. Мало ли до чего они могут додуматься, а так они все еще надеются попытаться перехватить его в городе. Если вдруг возникнет такая возможность, ну, пусть мечтают. По крайней мере, явно выходить в город, тем более в одиночку, Юрий не собирался. А вот тайно и скрытно, он выходил туда практически каждую неделю, и даже по паре-тройке раз, и это имело для него определенное значение. «Кого я вижу, магистр?» – удивленно воскликнул Юрий, когда в очередной раз выйдя в ресторацию, чтобы отдохнуть со своими так называемыми приятелями, он снова столкнулся с той самой молодой женщиной-магистром, Элисандрой Хикс. Судя по всему, да и по ее удивлению, которое подделать было явно невозможно, они действительно столкнулись полностью случайно. Она тут же постаралась осмотреться по сторонам, словно разыскивая соглядатаев из гильдии. И Юрий понял почему. В последнее время женщина сильно осунулась, и явно была не в настроении хвалить ту самую организацию, в которой служила. Поэтому и проверяла наличие поблизости чужих ушей. Юрий же посоветовал ей, Если она действительно хочет с ним поговорить свободно и без каких-либо соглядатаев, то им нужно встретиться в одном своеобразном месте. Он напомнил ей про один весьма интересный трактир, где гном держал свое хозяйство. Так вот, там были отдельные кабинеты, имевшие отдельные входы. Сами кабинеты предназначались для различных деловых переговоров и были защищены по периметру различными плетениями, не дающими возможность ни подслушать, ни подсмотреть происходящее там, благодаря чему там часто встречались не только с теми, про кого нельзя было знать кому-либо со стороны, но даже и с представителями гильдии убийц. Но за это платили 10 золотых за час, проведенный в таком месте. И это вам не шутки. Но кабинеты там не пустовали. Так что, если она захочет, то всегда можно будет прийти в то место, заказать номер, куда Юрий подойдет, чтобы просто поговорить по душам. Судя по тому, как сверкнули глаза этой молодой женщины, она действительно хотела этой беседы. А значит, можно будет обсудить возможность сделать так, чтобы хотя бы одна организация от Юрия отстала. А если уж при этом она получит какую-то выгоду лично, то и сам парень в данном случае будет совершенно не против. А что, он умел быть благодарным тем, кто помогал ему. И сейчас ему нужно было избавиться от одной части проблем. С остальными можно будет разбираться по мере поступления. Ну, а эти красавцы могли уже и в академии ему начать портить жизнь? Надо сделать так, чтобы они действительно от него отстали. А это можно было провернуть только через того, кто даже в гильдии числится доверенным лицом архимага, являющегося руководителем этой организации. Да, это можно будет сделать только один раз. Но надо сделать так, чтобы даже у этого старого стручка, который считает себя самым могущественным одаренным в империи, пропало любое желание и даже возможности охотиться за Юрием. Именно поэтому Юрий и хотел разработать своеобразный план, который позволил бы заставить гильдию проявить свои истинные интересы, а потом и вынудить их бороться друг с другом за власть. Точно так же, как сейчас, по мнению духа наставника, должно было происходить в королевстве эльфов. Когда он там был архимагом, сам этот древний эльф был своеобразным фактором, который влиял на ситуацию. Он был тем самым общим врагом, который объединял всех руководителей этого государства в единую партию. Теперь же такого фактора у них не было, и у них, у всех, теперь была прямая возможность попытаться повлиять на ситуацию и постараться перехватить рычаги власти, что наверняка и делали. Иначе откуда могло взяться столько представителей великих домов в той же самой столице империи Суран? Обычно на подобные эльфы бы просто не пошли. А что не так? А тут все становилось понятно, особенно после пояснения этого самого древнего эльфа. Все они пытаются поднять свой собственный престиж, доказывая королеве, что она просто не смогла справиться с таким простым делом, как закабаление людей в рабство, а значит, ей не место у руля власти в королевстве. Да, Юрий сам прекрасно видел странности в их поведении. Все только из-за того, что группы эльфов, которые прибыли в академию, сейчас разделились, и простолюдины толпились обычно вокруг какого-нибудь одного представителя великого дома. В среднем было их где-то по трое-четверо на одного такого благородного. Итого, прибывшие эльфы разбились, как минимум, на 4 группы. И теперь все эти разумные старательно шастали по академии, пытаясь найти для себя возможность повлиять на ситуацию и возвысить свой собственный великий дом. Так что, уже только это доказывало тот факт, что у эльфов не все в порядке. Хотя свою линию они продолжают гнуть. И это раздражало. Достаточно сильно раздражало, не давая возможности спокойно заниматься своими делами. Но представители гильдии магов сейчас перешли многие границы, и Юрий хотел бы воспользоваться возможностью также нарушить тот самый покой этой организации, заставив всех этих магистров сцепиться между собой за возможность стать архимагом и руководителем этой организации. А это было возможно только в том случае, если парень сможет хоть как-то поспособствовать либо исчезновению самого архимага Риона, либо возникновению у него достаточно серьезных проблем, которые могли бы этого индивидуума выставить перед всей гильдией в невыгодном свете. И тогда была бы возможность, чтобы магистры сами сожрали его на каком-нибудь очередном собрании. И пытаясь с ними бороться, архимаг просто был бы вынужден забыть о проблемах, связанных с Юрием. Конечно, у него в этом случае связей было маловато, однако связи были у этой дамочки и, как ни странно, у его духа-наставника. Он когда-то, в прошлом, весьма недурственно постарался, продвигая интересы эльфов в этом человеческом государстве, и собрал много различной информации про магистров, один из которых, как ни странно, был тем, кто заведовал своеобразной сокровищницей гильдии и казначеем, а этот факт можно было использовать, для начала банально вынудив этого индивидуума выдать нужные парню секреты. В первую очередь, Юрия интересовало то, что имеется в сокровищнице, там могло быть много чего интересного, потом, можно будет использовать этого индивидуума, чтобы все провернуть таким образом, чтобы организация осталась без средств к существованию. Вот тогда, когда у них все станет очень плохо, особенно в связи с потерей финансов, эти индивидуумы сами будут вынуждены начать ценить хотя бы тех, кто им приносит эти самые деньги, как простых исполнителей. А сейчас они, конечно, жируют, и, по большей части, те самые люди, которые на них работают, были фактически вынуждены превращаться в рабов. Но что будет, если у них, из той же казны гильдии, банально исчезнут все магические договоры с теми же самыми магами, которые на них сейчас работают, а потом кто-то еще и постарается распустить такой слух? Ситуация же явно резко изменится, и всем этим индивидуумам придется искать способ уговаривать таких людей продолжать с ними взаимоотношения, но уже на других основаниях. Благодаря этому можно будет не только фактически вырвать стул из-под задницы архимага Риона, более того, можно будет все сделать так, чтобы даже те различные магистры, у которых есть такой договор, и которые явно захотят заключить новый на более выгодных условиях, были более сговорчивыми, когда дело дойдет до полноценного противостояния с Юрием. А что, если у него будут все эти договоры, то можно будет со спокойной душой таких индивидуумов, в случае нужды, припугнуть. Хотя бы тем фактом, что такой договор можно будет банально вернуть в гильдию, и тогда этому индивидууму придется отрабатывать первый договор, а не то, что он заключит впоследствии. Более того, можно будет подставить его таким образом, чтобы все были уверены, будто данный индивидуум сам украл договор у того, с кем его заключал. Ну, а как он еще объяснит тот факт, что у него в собственном распоряжении появился этот документ, явно имеющий отношение к кому-то другому? Это будет сложно доказать, так как подобные договоры заранее определенным образом подписываются, чем и можно будет воспользоваться. Главное, все правильно повернуть, и сделать все именно таким образом, чтобы этот самый казначей на руках имел документ за подписью самого архимага, и прямо свидетельствующий о том, что все это из казны было выдано именно по приказу архимага. Кому? Да просто предъявителю сего. Дальше уже пусть сам архимаг как-то отмазывается, после случившегося. А Юрию-то что? Ему главное сделать все и смыться. Конечно, будет определенный след, который может навести на него тех, кто будет искать правду. Тот самый магистр казначей в гильдии, и этот факт парню нужно заранее учитывать. Однако, всегда можно сделать так, чтобы этот казначей, после всего сделанного, банально исчез. А что? Его можно будет заманить в ловушку и передать в руки того самого Элтиона, который когда-то в далеком прошлом этому магистру и помогал финансово. А денег эльфы тогда потратили на него достаточно много, так что его долговые расписки, которые имелись у эльфов, сейчас были в руках Юрия именно благодаря всему тому, что ему передал бывший архимаг этих лесных выродков, имели весьма своеобразные условия, включая с процентами. Этот разумный уже был должен не одну сотню тысяч золотых, а это достаточно большие деньги, как ни крути, и уже только из-за этого можно было понять, что этот индивидуум никуда не денется. Если Юрий предъявит такие долги к оплате, этому магистру не останется ничего другого, как отправиться на рудники, потому что вернуть эти деньги он просто не сможет, слишком большие суммы там получались. К тому же, из-за этого скандала, а также и того, с кем именно у него были подобные договоренности, магистру казначею гильдии придется объяснять то, за что именно ему платили эльфы, и вряд ли у него это получится, так что выбора у него нет. Только вот все это нужно провернуть таким образом, чтобы этот магистр знал главное: вывернуться из сложившегося положения он просто не сможет, его не выпустит, а значит, Юрию нужен кто-то, кто будет за ним следить, именно тот, кого он не будет подозревать в предательстве, и кто успеет предупредить парня о возникновении потенциальных проблем до того, как они перейдут на новый уровень. Для этого как раз и подойдет та самая дамочка магистра Лиссандра Хикс. К тому же, она сейчас была сама заинтересована в действиях Юрия, по крайней мере, потому что таким образом именно она могла получить свободу от гильдии, и тут уж ничего не поделаешь. Только вот она не понимала главного. Участие в таких делах всегда оставляют определенные следы. которые Юрий потом использует против нее. А что, ведь она когда-то в прошлом тоже намеревалась использовать парня в собственных целях, так что тут уж ничего не поделаешь. Если ты кого-то хочешь использовать, то будь готов к тому, что используют и тебя. Но он, конечно, будет не настолько бессердечным, как представители гильдии. Они вообще не дают ей никакого шанса к развитию. Он же таким не будет. Ко всему прочему, он просто будет, время от времени, давать ей определенные поручения, которые надо выполнить. Возможно, ему как-нибудь понадобится ее сила и связи в будущем. Пусть предоставит их дальше, как хочет. Жить ей в свое удовольствие никто мешать не собирается. Таким образом он сможет удерживать ее и не провоцировать лишний раз, а все остальное уже не имеет значения. При этом он сам заранее понимал, что ее помощь действительно будет нужна. Надо все как следует продумать, ведь именно она получает прямые распоряжения от самого архимага, благодаря этому можно будет спровоцировать старика подписать какой-нибудь документ, который даст возможность Юрию заставить магистра казначея без лишних вопросов выдать все необходимое для выполнения его миссии, и благодаря этому Юрий сможет все-таки выбить гильдию из этой охоты за ним. Ну, что гильдия сможет предложить ему, если у них у самих ничего не останется? Правильно, у них ничего не будет, и они не смогут ничего предложить. Все эти охотники будут вынуждены банально забыть о его существовании, потому что у них у самих появятся новые проблемы. Долг – дело святое. Магистр Рику Орден был фигурой, которую в даже имперских кругах знали не только по имени, но и по характеру. Его фигура практически всегда была облачена в роскошные, но немного поношенные одеяния, выполненные из дорогих тканей, которые уже имели свой срок. Элегантность его внешнего вида лишь немного затмевала ту неопрятность, которую он сознательно проявлял. В его манере двигаться и говорить было что-то ленивое и небрежное, что выдавалось в каждом жесте и движении. Сам магистр был человеком возрастом далеко за 50, но и сейчас выглядел как живой пример того, как успешный человек может просто потратить жизнь на удовольствие и развлечения. Его лицо было в морщинах, но их было много, и каждая из них несла следы прожитых лет в роскоши и праздности. Небольшие глазки, завуалированные под густыми бровями, искрились хитрым блеском, когда он смотрел на своих подчиненных или когда наслаждался своим следующим напитком. Часто в его глазах можно было увидеть остатки недавнего веселья или остаться от того, что он хорошо провел вечер и, возможно, даже сыграл в азартные игры. Он всегда был истинным знатоком удовольствия и роскоши, так что никто и не смел бы усомниться в его праве заниматься чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Ведущий образ жизни настоящего игрока, магистр Рику Орден умел находить удовольствие в самых простых вещах, в винах, коктейлях, вечерних развлечениях и, конечно же, в азартных играх. Он часто проводил вечера в игорных заведениях, где азартные игры стали его настоящей страстью. Ему нравилось чувствовать себя на грани, и часто он рисковал большими суммами, чем мог позволить себе, благодаря обширным связям в кругах гильдии магов и, конечно, за счет денежного потока, который он контролировал. Его долги, которые накапливались из-за неудачных ставок, не заставляли его волноваться. В самом деле, магистр знал о том, как можно легко прикрыть свои финансовые неурядицы с помощью своего положения в гильдии магов. Так как гильдия, обладая внушительной властью, оказывала помощь своему казначею в самых сложных ситуациях, будь то угрозы со стороны кредиторов или требования о погашении долгов. В такие моменты Рику Орден умел воспользоваться этим положением, чтобы откладывать выплаты или даже полностью игнорировать их. Именно поэтому его дни в основном были посвящены разгулу и веселью, а работа казначея часто сводилась к подписям на бумагах и периодическим встречам, на которых он просто сидел, потягивая вино и делая вид, что внимательно слушает. Настоящее управление финансами и делами гильдии оставлялось на усмотрение его подчиненных, в то время как он сам просто занимался тем, что приносило ему удовольствие. Именно поэтому люди вокруг него уже знали о том, что если ему нужно было что-то, будь то одобрение, финансирование или просто хорошее слово, он всегда мог вызвать их навстречу. Многие из них привыкли к его поведению и даже находили его очаровательным, несмотря на его частые уклонения от выполнения своих обязанностей. Так как он был казначеем гильдии магов, его влияние и связь с магическим сообществом обеспечивали ему необходимую защиту от последствий своего поведения. Его жизнь была насыщенной, но в основном беспечной. Успех семьи, который он унаследовал, позволял ему насладиться всеми благами, которые только может предложить империя, не слишком беспокоясь о последствиях. А когда проблемы становились слишком большими, Рик всегда знал, как найти способ вывернуться из них, используя силу и влияние, которыми он был окружен. Однажды, когда Рик Уорден, как обычно, отправился на свои вечерние развлечения в один из подпольных и горных домов, он был полон уверенности. В последние недели он чувствовал себя на подъеме, выигрывая небольшие суммы и наслаждаясь обществом тех, кто жил на его уровне роскоши и удовольствий. К этому моменту азартные игры для него стали не просто развлечением, но и способом ухода от скуки повседневной жизни. Но в тот вечер все пошло совершенно не по плану, так как едва войдя в игорный дом, он был встречен привычными приветливыми лицами. Здесь его знали и уважали, ведь он часто оставлял хорошие деньги, и многие игроки радовались его появлению. Вскоре, к нему подошел один из хозяев заведения, статный мужчина в дорогом темном костюме с цепким взглядом и уверенной улыбкой. «Рик, у нас тут новенькая игра в кости», — проговорил он с хитрой улыбкой. «Может, попробуешь? Удача ведь всегда на твоей стороне». Резко прищурив в предвкушении свои глаза, Рик Уорден сразу почувствовал легкий вызов в голосе, и это его зацепило. Он знал, что кости — это чистая удача, и ему уже не раз везло. «Почему бы и нет?» — подумал он, подходя к столу, за которым уже сидели несколько игроков, среди которых были и незнакомые ему лица. Игра началась с небольших ставок. Первый раунд. Рик бросает кости, и ему выпадает удачное сочетание. Он выигрывает мелкую сумму, улыбаясь себе под нос и радуясь легкому успеху. Второй раунд. Снова успех, и его уверенность только растет. Хозяин игорного дома точно сразу же замечает его радость и предложил увеличить ставки. «Давай сыграем по-крупному, Рик», — сказал он. «Посмотрим, сможешь ли ты сорвать большой куш». Поддавшись на провокацию, Рик согласился даже без каких-то раздумий. Хотя в этот момент его интуиция подсказывала ему быть осторожным, но возбуждение от предыдущих выигрышей заглушало все тревоги. Он чувствовал, как кровь приливает к голове, и азартное возбуждение захватывало его целиком. Тем более, что ставки повышались, и вот наступил момент крупного раунда. Рик поставил значительную сумму денег, решив, что удача все еще на его стороне. Его сердце колотилось быстрее, когда кости начали крутиться на столе, и каждый их прыжок заставлял его затаить дыхание. Но в тот момент, когда кости остановились, ему выпала худшая возможная комбинация. Он проиграл все. Тишина, резко наступившая за столом, показалась ему невыносимо долгой. Магистр растерянно смотрел на кости, просто не веря своим глазам. Он потерял крупную сумму, и это был только первый удар. Но вместо того, чтобы остановиться, как ему подсказывал разум, Рик начал делать все новые ставки, пытаясь отыграться. Но каждая новая ставка только увеличивала его долг. Волнение постепенно переросло в панику, его руки начали дрожать, а глаза – нервно бегать по столу и лицам других игроков. Он понимал, что попал в ловушку. Вот только те, кто сидел за столом, уже давно перестали скрывать довольные усмешки. Они знали, что Рик в проигрыше, и, судя по всему, это был их план с самого начала. Ему позволили выиграть немного в начале, чтобы разжечь его азарт, но теперь он оказался в глубокой яме, и с каждым новым броском его долг только рос, и ему было уже некуда отступать. Но самая большая проблема заключалась в том, кому именно он задолжал. Эти игроки были представителями ночной гильдии, коварной и безжалостной организации, которая контролировала значительную часть теневой экономики империи Суран. Они славились своим безжалостным отношением к должникам, и магистр это прекрасно знал. Он неоднократно слышал истории о том, как люди, не сумевшие выплатить долги ночной гильдии, исчезали без следа или находились мертвыми в городских трущобах. Так что каждое новое поражение увеличивало не только сумму долга, но и чувство безысходности, охватившее его разум. Так как он понимал, что с этими людьми шутки плохи, и даже его положение в гильдии магов могло не спасти его от расправы. Магические связи не пугали тех, кто обитал в тени. С каждым броском кости Рик чувствовал, как земля под ним рушится, а будущее становится все более мрачным. После этой игры, охваченный паникой, провел несколько бессонных ночей, постоянно размышляя о том, как найти выход из своей безвыходной ситуации. Мысли о долге, растущем с каждым днем, терзали его. Намеки представителей ночной гильдии становились все более угрожающими, и каждый их визит напоминал о том, что терпение у этих людей не бесконечно. Они смотрели на него с холодной ухмылкой, точно зная, что Рик был загнан ими в глухой угол. В отчаянии он начал искать возможные пути спасения. И единственный выход, который постоянно всплывал у него в голове, был ужасен. Он мог попытаться взять деньги из казны гильдии магов. Но Рик заранее знал о том, что если он пойдет на этот шаг, то нарушит вековые принципы своей семьи. Место казначея гильдии было их наследием, и одна ошибка могла разрушить не только его жизнь, но и поколение орденов, доверие к которому создавалось столетиями. Но давление и страх перед ночной гильдией начинали брать верх над его разумом. И все потому, что ему казалось, что выхода у него банально нет. Каждый день он открывал книги учета, вглядывался в цифры, и все больше ощущал соблазн. Он уже практически принял решение, когда однажды вечером, после очередного нервного дня, его внимание привлекло нечто необычное. Оставшись в своем кабинете, погруженный в мрачные мысли, магистр неожиданно услышал в коридоре, ведущем к его кабинету, чьи-то легкие шаги. А обернувшись на тихий скрип входной двери, он увидел, как в дверной проем проскользнула темная фигура в длинном плотном плаще с глубоким капюшоном и маской, закрывающей лицо. Этот странный незнакомец передвигался бесшумно и уверенно, как будто знал, что его визит здесь ожидаем. Перепуганный таким вторжением, магистр тут же вскочил, готовый к любому развитию событий. В его голове сразу промелькнула паническая мысль, что это кто-то из ночной гильдии пришел предъявить ему ультиматум, или даже хуже того. Но незнакомец заговорил спокойным и почти успокаивающим голосом. «Не стоит беспокоиться, магистр Орден. Я пришел не с угрозами. Я лишь предлагаю выход из вашей ситуации». Голос прозвучал тихо и слегка хрипло, но никак не угрожающе. «Какой еще выход?» Рик был насторожен, но интерес и желание вырваться из этой западни ночной гильдии все же пересилил охвативший его страх, так что он подошел ближе и холодно уточнил. «И кто ты такой? Черт возьми, мое имя не имеет значения», — спокойно продолжил говорить незнакомец. «Важно лишь то, что я могу помочь вам с вашими проблемами. Я знаю, что ваш долг перед ночной гильдией растет с каждым днем, и предлагаю вам деньги. Столько, сколько нужно, чтобы погасить его и избежать некоторых неприятностей, которые могут вам сильно навредить, и что вам может понадобиться взамен с моей стороны». Магистр пристально смотрел на незнакомца, уже заранее подозревая очередной подвох, так как это предложение казалось ему слишком хорошим, чтобы быть правдой. «Ничего, что разрушило бы вашу жизнь, магистр, всего лишь процент, если вы задержите выплату». В его тихом голосе казначей гильдии даже услышал странный смешок, щадящий, конечно. «Ваша репутация и положение останутся в целости, никто ничего не узнает, а деньги вы вернете, когда сможете». Именно в это мгновение магистр Рик Уорден почувствовал, как внутри его души разгорелась пока еще слабая, но еще несколько минут назад, едва не испарившаяся надежда. Ничего разрушительного, щадящий процент, это предложение выглядело как спасение, как выход из той ужасной ловушки, в которую он сам себя загнал. Все выглядело слишком идеально, но в его положении магистр был готов ухватиться за любую соломинку. «Сколько?» – спросил он, сделав еще один шаг ближе, и взгляд его в это мгновение был слишком напряженным. «Сколько вы сможете мне дать?» «Столько, сколько вам нужно», – ответил незнакомец, доставая из складок своего плаща небольшой кусочек пергамента, в котором можно было бы легко узнать своеобразный документ, называемый чек на предъявителя, по которому в банке гномов можно было бы получить указанную в нем сумму денег. «Здесь достаточно, чтобы покрыть ваш долг, это аванс, остальное вы получите по мере необходимости. Я не требую залогов и не ставлю вас в еще более сложное положение».